31 июля 1992 года, пятница. Ян настоял на том, чтобы я несколько дней оставалась в постели. Его поддержали все наши друзья, а у меня не было сил спорить. Голова продолжала невыносимо болеть, и на какое-то время я совершенно ослепла. Но уже в пятницу, 31 июля, я снова встала и начала бороться. Сначала мне было страшно. Я отвыкла от борьбы и боялась того, что мне предстоит. Боялась вопросов, которые станут задавать журналисты. Целую неделю Ян, Лилиан, Джон и Дэвид Абрахам принимали весь огонь на себя. Но сегодня мне самой предстояло вернуться в строй. На вечер была назначена пресс-конференция для представителей всех средств массовой информации, на которой планировалось обсудить юридические проблемы, а также действия правительства в сложившейся ситуации. Кроме того, мне предстояло дать эксклюзивное интервью корреспонденту самого популярного в Австралии журнала и впервые рассказать широкой публике о подробностях моей жизни в Тренгану, что тоже заставляло меня сильно нервничать. Раньше я не считала нужным сотрудничать с журналами, но сейчас мне пришлось пойти на это по двум причинам. Во-первых, я надеялась таким образом оказать дополнительное давление на правительство. Во-вторых, нам очень нужны были деньги на все возрастающие юридические расходы. Журнал не заплатил мне за интервью ни цента, зато сделал взнос в фонд спасения детей Гиллеспи, недавно основанный нашими друзьями, в число которых входили бывший глава правительства штата Виктория сэр Руперт Хаммер, Брайан Голдсмит, Брюс Макменами и Роджер Эванс. Средства фонда будут расходоваться на покрытие наших юридических издержек и, возможно, на судебные расходы, если нам придется вести процесс в суде Малайзии. Все неизрасходованные суммы будут либо возвращены пожертвовавшим, либо, если взнос был сделан анонимно, переданы в фонд ЮНИСЕФ «Помогите детям». Ничего этого не понадобилось бы, если бы федеральное правительство проявило больше активности и желания помочь. Сенатор Гаррет Эванс отказался встретиться или хотя бы поговорить со мной, продолжая утверждать, что похищение моих детей является семейным и частным делом. Он отозвался об этом происшествии как о весьма прискорбном. Мне очень хочется знать, какие эпитеты он употребил бы, если бы на месте Адины и Шахиры оказались его собственные дети. В предыдущий понедельник команда наших юристов, состоящая из Лилиан, Джона и Дэвида Абрахама, летела в Канберру, чтобы обсудить финансовую помощь, предложенную правительством, о чем сенатор Эванс, разумеется, поспешил сообщить прессе. В комнате, предназначенной для заседаний, вокруг круглого стола сидели 10 чиновников, представлявших Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру. Ни один из министров не счел нужным явиться на эту встречу. Сначала чиновники готовы были выделить на помощь нашей семье $1000, примерно 400 фунтов. Но после 3,5 часов препирательств и бюрократических уверток расщедрились на 2500, то есть на 1000 фунтов. Эта сумма не покрывала даже стоимости билетов, купленных нашими юристами для этой похожей на фарс поездки в Канберру, не говоря уж о расходах на тяжбу с королевской семьей Тренгану. Поэтому щедрое предложение правительства было отвергнуто с презрением, которого оно и заслуживало. В газетах в последние дни появлялись такие заголовки: «Надежды больше нет, семья Гиллеспи в трауре», «Отец благодарит Аллаха за спасение детей», «Протесты против похищения», «Дети в Малайзии», «Принц нарушает законы, чтобы вернуть детей», «Слава Аллаху», «С родины на родину», «Борьба за детей – пробный камень для австралийского правосудия», «Фотография, разбившая материнское сердце», «Дети не украдены, а просто вернулись домой», – заявляет принц. «Мать не должна оставлять надежды», – утверждает судья. «Мусульмане обвиняют прессу в предвзятости». «Нарушены права детей», – говорит адвокат. «Бегство через море». Кроме газет, похищение моих детей обсуждалось в открытых дебатах на телевидении, в интерактивных радиошоу, а кроме того мы получали массу писем, не помещавшихся в наш почтовый ящик. Люди писали, чтобы выразить мне любовь, сочувствие, поддержку, и я бесконечно благодарна им за это. Мне очень хотелось лично ответить всем этим добрым людям, но я не знала, когда буду в состоянии сделать это. Правда, с другой стороны, мысль о том, что наша частная жизнь отныне стала общественным достоянием, а наше личное горе обсуждается и оценивается в заводских цехах, в офисах, на улицах и в светских гостиных, стала для меня источником постоянных мучений. Публичность оказалась обоюдоострым мечом. С одной стороны, для спасения детей мне необходима была поддержка моих сограждан, но с другой, меня не могло не раздражать то, что они в какой-то степени стали считать нас своей собственностью. Разумеется, среди всего этого шума не могли не проснуться и уродливые расовые предрассудки. Ведущий одной из сиднейских радиостанций прямо в эфире назвал меня «косоглазой плаксой» и заявил, что меня следует выслать туда, где мое место. Нашлись и другие австралийцы, которые радостно подхватили подобное мнение. Думаю, я сама виновата в том, что оказалась не готовой к этому. Я была слишком наивна и, даже глядя в зеркало, забывала о том, что некоторые невежественные люди судят о человеке только по его внешности. Зато ведущие радиостанции Free AB Маргарет Флетчер и радио Аделаиды Мюррей Николь оказались настоящими друзьями и немедленно встали на мою защиту, а заодно и помогли мне, нещадно критикуя правительство. Один журналист вознамерился написать статью о моей национальности и происхождении, и я сообщила ему, что мои предки живут в Австралии с 1801 года и что они входили в число первых исследователей и государственных деятелей нашей страны. Честно говоря, намеки на то, что в Австралии я иностранка, больно ранили меня. Неужели Аддин и Шахира представляют собой меньшую ценность, потому что появились на свет в результате межнационального брака? Покажите мне человека, который это скажет, и я сама выцарапаю ему глаза. Как смеет кто-то оценивать моих детей по составу их крови? По дороге на пресс-конференцию произошло по-настоящему ужасное происшествие, снова выбившее меня из колеи. Мы ехали по одной из центральных улиц Мельбурна, а когда остановились на светофоре, какой-то человек в мотоциклетном шлеме вдруг просунул голову в открытое окно нашей машины и схватил сидящего за рулем Яна за горло, выкрикивая при этом невнятные ругательства. Насмерть перепуганная, я пыталась оторвать пальцы незнакомца от шеи мужа, а сидящие на заднем сидении Сюзанна Дункан, редактор журнала «Женщины Австралии», и фотограф Тони буквально оцепенели от удивления и ужаса. В какой-то момент глаза нападавшего встретились с моими, и он выкрикнул: «Сука, ты заслужила то, что случилось с твоими детьми!» Ян размахнулся и попытался ударить его, но, к сожалению, кулаком угодил в шлем. Мужчина вскочил на свой мотоцикл и быстро уехал. На пресс-конференцию мы приехали, еще не оправившись от потрясения, а Ян, к тому же, и с окровавленными костяшками пальцев. Сама встреча с прессой стала для меня тяжелым испытанием. От духоты сильно кружилась голова, и комната, полная людьми, плыла перед глазами. К горлу несколько раз подступали рыдания, и я с усилением воли пыталась загнать их обратно. Со всех сторон в меня летели вопросы о детях, будущем, реакции правительства и о том, как я себя сейчас чувствую. Я старалась отвечать на все. Я сказала журналистам, что хочу, чтобы дети вернулись домой немедленно, но если это пока невозможно, мне необходимо хотя бы раз поговорить с ними по телефону. Я должна ободрить Адина и Шах, должна сказать, как я люблю их. Во время пресс-конференции у меня наконец-то появилась возможность опровергнуть появившиеся в последнее время в прессе слухи о том, что когда-то я сама обманом вывезла своих детей из Малайзии. Бахрин нанял профессиональную команду специалистов по связям с общественностью для того, чтобы через нее общаться со средствами массовой информации и распространять ложь обо мне. Лилиан несколько дней безуспешно пыталась найти адвоката, который согласился бы представлять нас в Малайзии. Ни один юрист в этой стране не хотел связываться с богатой и могущественной королевской семьей, и я не могу винить их за это. Мы многократно обращались к поверенным Бахрина в Мельбурне с просьбой разрешить мне один единственный раз поговорить с детьми, но к нашим мольбам остались глухи. Как могло правительство не вмешаться даже теперь, когда стало известно, что детей вывезли морем из Квинсленда, штата на северо-востоке Австралии? Несмотря на все свои уверения, федеральная полиция Австралии так и не проинформировала о поисках береговую охрану и не привлекла ее к участию в них. Береговая охрана позже сообщила, что принимала сигналы бедствия с индонезийского рыбацкого судна под названием «Пеншеробах», которое с неисправленным двигателем 4 дня дрейфовало в проливе Торреса, разделяющем Австралию и Индонезию. Более того, береговая охрана знала об этом судне, когда то еще находилось в австралийских территориальных водах. Они даже приступили к операции по спасению, но в последнюю минуту отменили ее. Поймав сигнал бедствия, в котором упоминалось, что на судне находятся 2 детей, пограничники выслали ему на помощь свой самолет и катер ВМС «Дубо». Но когда тот уже приблизился к неуправляемому судну, ему приказали развернуться и возвращаться на базу. Пеншеробах отказался от помощи австралийских властей и продолжал по радио на английском языке вызывать индонезийскую военно-морскую базу и лично военного коменданта территории Ирианджая, западной части острова Новая Гвинея, принадлежащей Индонезии. Немного позже судно с Бахрином и моими детьми на борту было отбуксировано индонезийским военным катером в порт Мерауке в Ирианджая. В Федеральной полиции в конце концов пришлось признаться прессе, что они забыли проинформировать о розыске детей береговую охрану, а заодно и полицию Квинсленда. Досадное упущение, как они сами это назвали. Как могло австралийское правительство, зная о таком грубом вмешательстве индонезийских военных, по-прежнему утверждать, что похищение Адины Ишах – это частное семейное дело? Когда я узнала, каким именно способом детей вывезли из страны, мне захотелось собственными руками кастрировать Бахрина. Одному Богу известно, что пришлось испытать им, пока крошечное рыбацкое судно несколько дней дрейфовало с испорченным двигателем в океане. Сам Бахрин не умеет плавать, боится воды. Случись что, он не смог бы даже спасти детей. Один довольно хороший пловец, я недаром постоянно водила его в бассейн. Но Шах пугается, когда вода попадает ей в лицо, и поэтому даже не любит мыть волосы. Но Бахрин готов был пожертвовать их жизнями ради того, чтобы отомстить мне. Примерно в то же время стал известен и еще один факт, который австралийское правительство предпочло не заметить. 20 или 21 июля, в тот самый день, когда индонезийский военный катер буксировал рыбацкое судно в порт Мирауке, в том же Мирауке целая группа государственных чиновников из Австралии была задержана военными, окружена военной охраной и помещена под домашний арест. Совпадение? Австралийское правительство предпочитало считать так. Постепенно выяснялись все новые факты. Пилот вертолета Колин Фергюсон, житель Мельбурна, временно работавший на той территории Индонезии, что примыкает к Папуа-Новая Гвинея, только приехав в отпуск в Австралию, к собственному удивлению узнал, что несколько дней назад летел из Ирианджая на Сулавеси в одном самолете с Бахрином и моими детьми. Еще тогда ему показалось странным, что двое детей явно малайской наружности злили своего отца, играя в слова на английском языке с несомненным австралийским акцентом. Детям не разрешали выходить из самолета, когда он несколько раз садился на разных островах, и не разрешали сидеть рядом друг с другом. В кресле рядом с Аддином всю дорогу сидел телохранитель, а Шах занимала место рядом с отцом. Когда эта новость появилась в прессе, Колин сам позвонил мне и не пожалел времени, чтобы рассказать о том полете со всеми подробностями. После разговора с ним мне стало немного легче. Он рассказал, что дети играли в скороговорки, которые они без конца повторяли, пока их отец не рассердился. Эти скороговорки были словно посланием от них к нам. Во время велосипедных прогулок мы с Яном часто играли в эту игру, соревнуясь на скорость, произносили скороговорки все быстрее, быстрее, а дети подгоняли нас, а потом решали, кто победил. Теперь я знала, что они помнят, любят и думают о нас. Главный комиссар полиции Малайзии публично объявил, что готов оказать Бахрину любое содействие и уже обеспечил ему круглосуточную охрану. Это весьма очевидно свидетельствовало об его уважении к Австралии и ее законам. Еще несколько министров правительства Малайзии заявили о полной, безоговорочной поддержке Бахрина. Мой бывший муж откровенно использовал детей как средство для того, чтобы выбиться в национальные герои. Свой подлый поступок, продиктованный эгоизмом и низкой мстительностью, он представлял подвигом во имя ислама. Религия никогда особенно не интересовала Бахрина, и, разумеется, не ради нее он украл Аддина Ишах, однако ему вполне удалось обмануть своих сограждан. Я почти не сомневалась, что в скором времени он выставит свою кандидатуру на какой-нибудь государственный пост. У моего бывшего мужа всегда имелись политические амбиции. Каждый раз, взглянув на календарь, я невольно подсчитывала, сколько дней не видела и не обнимала Аддина Ишах. Единственным моим утешением оставались воспоминания. В ту пятницу я записала в своем дневнике. Всю прошлую ночь я проплакала в постели Аддина, прижимая к груди белянку. Я чувствую присутствие детей везде. Ноздри жадно ловят их запах, а из коридора ко мне доносятся их голоса. Я вспоминаю, как целовала их обоих перед сном, как откидывала им со лба волосы, как укутывала одеялом. Я вспоминаю, как Шах упрашивала меня почитать ей еще одну, самую последнюю сказку на ночь, и как, подобно мне, она любила свои книжки. Помню, как в половине 11 вечера она вдруг запела итальянскую песню, а потом босиком спустилась к нам в гостиную и объявила: «Мамочка, я не могу спать». «Почему?» «Потому что мозг со мной все время разговаривает». «А ты вели ему замолчать», — посоветовала я, стараясь оставаться серьезной. «Я пробовала, но он меня не слушается». Я вспоминаю, каким сосредоточенным было лицо Аддина, когда он работал над последним школьным заданием, моделью Солнечной системы, и как он с досадой сказал: «Все, что я знаю о Венере, это что у нее атмосфера состоит из угля». Он так и не узнал, что получил за это задание свою первую отличную отметку. Я вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Неужели Бахрину удастся стереть все это из их памяти? Неужели они забудут меня? Господи, помоги мне вернуть моих детей. Я больше ни в чем не уверена. Единственное, что остается в моей жизни постоянным, это непрекращающаяся боль и кошмары, которые мучают меня по ночам. 2 августа 1992 года. Воскресенье. В телевизионных новостях сообщили, что Бахрин с детьми на машине приехал в Куала-Трингану. По дороге они останавливались в нескольких мечетях и возносили благодарственные молитвы за счастливое спасение детей. Один из Шахир в окружении вооруженной полицейской охраны прибыли в наш старый дом, который теперь окружала трехметровая ограда. Бахрин держит их в клетке, как зверей, и время от времени вывозит на публичные мероприятия и фотосессии. На фотографии, напечатанной в одной из газет, Шахир размахивает флагом Малайзии, а один сидит рядом, отстраненный и мрачный. В интервью Бахрин заявил, что дети легко и с удовольствием привыкают к жизни на родине и нисколько не скучают по Австралии. А я хочу знать, что происходит, когда по ночам они плачут и просятся домой. Я хочу знать, что им говорят, когда они зовут меня. Может, он сказал им, что я умерла? Или отказалась от них? Знают ли они, что я продолжаю бороться? 3 детских психиатра и 2 судебных психолога рассказывали мне о том, как может отразиться подобная ситуация на психике детей. Им неизбежно придется испытать посттравматический синдром, который принесет с собой бессонницу, чувство тревоги, эмоциональное истощение и, возможно, еще и стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром – это защитная реакция организма, которая заставляет заложника отождествлять себя с захватчиком, верить, что только тот может спасти его, и даже испытывать к нему симпатию. Американка Пэтти Херст, похищенная террористами с целью выкупа, в итоге стала членом их преступной группы. Правда, сделала она это только для того, чтобы сохранить себе жизнь. Все специалисты единодушно утверждали, что невозможно похитить 2 детей из их собственного дома и разлучить их со всеми, кого они знают, не нанеся им при этом серьезной психологической травмы. Как же может правительство так легко жертвовать 2 маленькими людьми ради гладких торговых отношений? Бахрин заявил прессе, что мне ни при каких обстоятельствах не позволят поговорить с детьми. Выходит, основные права человека не распространяются на Шахиру и Аддина. В газетах начали появляться новые заголовки. «Родительская любовь становится причиной трагедии. Принц запрещает матери разговаривать с детьми. Конфликт ислама и феминизма». Первый из них показался мне даже забавным. Родительская любовь не имела никакого отношения к причинам, заставившим Бахрина похитить детей. В своих интервью он и сам ни разу не упомянул о любви. Он рассуждал только о религии. Однако в газетах появилось и много писем в защиту нашей семьи. Одно из них от Хитер Браун даже заставило меня улыбнуться, и я с удовольствием представила, как сенатор Эванс будет читать его за завтраком. Хитер писала: «Раджа Бахрин Шах располагает неограниченной поддержкой правительства Малайзии, полиции Малайзии, исламского суда, а также поддержкой некоторых облеченных властью индонезийцев, включая и военных. По сути, ему не особенно требовалась помощь сенатора Эванса и австралийской береговой охраны, но, тем не менее, он ее получил и, наверное, очень благодарен». В конце концов, наше правительство все-таки решило что-то предпринять и потребовало, чтобы сотрудникам посольства Австралии предоставили возможность повидаться с Аддином и Шахирой, на что получила неопределенный и уклончивый ответ. Я уже начала думать о том, чтобы самой поехать в Трингану и попытаться увидеться с детьми, но сразу же выяснилось, что в Малайзии я стала персоной нон-грата, и визу мне никогда не получить. Более того, меня обвинили там сразу в нескольких преступлениях и даже выписали ордер на мой арест. Если я все-таки рискну приехать в Малайзию, то в тот же день окажусь за решеткой. Бахрину удалось устроить так, что ордер был выписан якобы в марте 1984 года, то есть еще до моего отъезда в Австралию и за 1,5 года до нашего с ним развода. Тем же постановлением суда Бахрину предоставлялось право исключительной опеки над обоими детьми, пример поразительного предвидения, потому что Шахира в то время даже не была зачата. Вероятно, суд имел в виду право опеки над моим левым яичником. Примерно тогда же мы начали получать встревожившие нас письма от человека, предлагавшего выкрасть у Бахрина детей и вернуть их мне. В письмах он прозрачно намекал на свое умение обращаться со всеми видами огнестрельного и холодного оружия. Нам удалось выяснить, что этот человек хорошо известен полиции и обвинялся именно в связи с незаконным ношением оружия. Конечно же, я и на сотню миль не подпустила бы такого к своим детям. Они были нужны мне живыми, а не мертвыми. Писали нам и другие новоявленные Рэмбо. Все они предлагали свои услуги и, разумеется, не бесплатно. Особенно неприятной была история с частным сыщиком из Квинсленда, который, по его словам, занимался как раз возвращением похищенных детей. Этот человек, давая интервью центральному каналу, заявлял, что «я являюсь его клиенткой, и он якобы предложил мне отличный план спасения детей с применением силы, но мы с Яном отвергли его». Об этом же он рассказал и корреспондентке известного женского журнала. «Я никогда в жизни не разговаривала с этим человеком и вряд ли когда-нибудь буду, учитывая способ, которым он заманивает к себе клиентов. По-прежнему ни одной ночи мне не удавалось поспать без кошмаров. Они преследовали меня неотвязно. Один из самых страшных я записала тогда в своем дневнике. Я снова и снова бьюсь о стеклянную стену, отгораживающую от меня один из шах. Они сидят за ней, каждый в своей аккуратной комнатке, полной игрушек, но без окон и дверей». Они раскачиваются, плачут и зовут меня, но звуки их голоса почему-то не совпадают с движением губ. Я кричу, что мама идет к ним, что я люблю их, и колочу кулаками в стекло, но они не слышат меня. А потом раздается хохот, торжествующий и жестокий. Я оборачиваюсь и вижу Бахрина, который смеется, обнажая зубы, смеется, смеется. Его смех заглушает крики детей, заполняет все вокруг». А потом я вижу, как сверкает сталь, и чувствую страшную боль. Огромным ножом он отсекает мне сначала правую, а потом левую руку выше локтя. Я сползаю на пол, но продолжаю колотить по стеклу окровавленными обрубками. Все стекло уже залито кровью, но я стучу, чтобы дети знали, что я не сдаюсь. А Бахрин хохочет все громче и громче и громче, и я больше не могу выносить этого звука и просыпаюсь, все еще выкрикивая имена Дина и Шах. Мне стало бы легче, если бы я смогла поговорить с кем-нибудь, кто прошел через то же, что и я. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Наши друзья Тим Уотерсон Мунро и его жена Клара Лешнер, оба профессиональные психологи, уверяли меня, что это не так. Я почти не спала и похудела с 52 до 40 килограммов. Мне было наплевать на это. Желудок отказывался принимать пищу, и она в нем не задерживалась. Несколько раз я пыталась взяться за хозяйство, но, едва войдя на кухню, начинала плакать, потому что вспоминала, как готовила карри в тот день, когда пропали дети. Ян и Скай питались тем, что приносили нам соседи, или едой, доставляемой из ресторанов. Волосы продолжали выпадать клочьями, и спереди их стало заметно меньше. Я без особого интереса прикидывала, как буду выглядеть лысая. Лилиан и Джон очень много работали, надеясь найти какую-нибудь юридическую лазейку, которая позволила бы нам хоть что-то предпринять. Против Бахрина можно было возбудить уголовное дело, но для этого требовалась помощь правительства. Вечером в среду, 5 августа, я впервые увидела Аддина и Шахиру по телевизору. Это было тщательно срежиссированное шоу. Аддин выглядел мрачным и сердитым, а Шах, конечно же, оставалась Шах. Она постоянно крутилась, ни на минуту не забывая о камерах и журналистах. Дети, похоже, ссорились, но голос комментатора заглушал их слова. Позже, когда нам удалось убрать все закадровые звуки, стало слышно, как один говорит Шах, чтобы та вела себя прилично, иначе им попадет. Чтобы создать непринужденную атмосферу, дети были окружены клетками с кроликами, мышами и морскими свинками. Они рассматривали животных, стараясь не замечать камеры, и поглядели в нее только когда чей-то голос велел им улыбнуться. У Шах все ножки были искусаны насекомыми. Я прокручивала запись этих кадров сотни раз. Ян очень расстроился, когда однажды, зайдя в гостиную, увидел, что я стою на коленях перед телевизором и рыдаю, прижавшись лицом к экрану. Но я ничего не могла с собой поделать, это было сильнее меня. Спокойной ночи, мои дорогие, мои любимые малыши. Хороших вам снов. Храни вас Господь. Мама очень любит вас и всегда будет любить.